Боже мой, какие страсти! Что с тобой случилось? Сейчас узнаешь. Как ты думаешь, легко ли было мне сплавлять дрова по Габазауле? Вот и Зурикела мне помогал тогда. Ну и что же? А то, что кто-то ворует мои дрова, понимаешь? Какой-то бессовестный жулик тащит дрова. И никак мне не удается поймать его. Какую ночь не сплю. Господи, и из-за этого ты хочешь убить человека? Горло перегрызу собственными зубами, лишь бы схватить мерзавца. Что я тебе посоветую, велико? Не пойманный, не вор. Но я-то обворован. Конечно. Ну, хорошо. Илико решительно встал и направился к калитке. «А ты сложил бы дрова у себя в комнате!» — крикнул Илларион. «Или спал бы прямо на поленнице!» «Спасибо за добрый совет, Илларион! Если б не ты, что бы я делал, несчастный?» — откликнулся Илико и ушел. В тот же вечер Илико пришел к нам домой и притащил с собой огромного петуха с великолепными шпорами и ярко-красным гребешком. «Что это такое, Илико?» — удивилась бабушка. «Неужели по нему не видно, что это петух? А что с ним такое?» «Ничего. Все болезни он еще в детстве перенес. Хороший драчун и прекрасный петух. Лаять только не умеет, а так лучше всякой собаки. Никого во двор не пропустит. Хочу подарить твоему Зурико». «Только этого не хватало моим бедным курам!» — сплеснула руками бабушка. Но Илико уже не слушал. Он отвел меня в сторону и таинственно зашептал. «Зурикела, дорогой мой, золотой спаситель мой!» «В чем дело, Илико?» «Ты привез из города капсюли?» «Ну, привез». «Сколько?» «Штук 30». «Уступи их мне, и я твой раб». «Ты часом не в разбойники собрался?» «Не спрашивай. Ты только уступи мне эти капсули, а взамен проси, что хочешь». «Скажи мне, в чем дело, и капсули твои». «Не выдашь?» «Илико, не погубишь меня?» «Тебя? Честное слово?» «Стыдись, Илико». «Ну, хорошо. Идем ко мне». До самого утра я и Илико сидели у поленницы, потягивали вино и закладывали в дрова динамит и капсули. Отверстия мы аккуратно замазывали глиной. У Илико было прекрасное настроение. «Попался, голубчик! Куда ты теперь денешься? Я-то знаю, кто крадет мои дрова. Но, говорят, не пойманный не вор. Вот теперь я его и поймал. Зурикелла, я гений!» «Илико, смотри, как бы не убило кого!» «Не бойся! Убьет, не убьет, но жару задаст, будь здоров!» «Ну, смотри, как знаешь!» «Зурикелла, ваша ломица! Если хоть одна живая душа узнает про капсули, я зарежусь собственным ножом, и грех падет на твою голову! Запомни это!» Я торжественно поклялся держать язык за зубами. Спустя неделю мы с Илларионом сидели у него во дворе и гнали водку. Весело клокотал огромный медный котел, по трубке с журчанием сбегала струйка горячей ароматной водки. Илларион любит крепкую водку. Время от времени он подносит к огню обмакнутый в водку палец. Если палец вспыхнет голубоватым пламенем, значит, хорошая водка. Если пламени нет, значит, нужно новое сырье. Время бежит незаметно. Мы по очереди подставляем под струйку пузатые винные стаканчики, потом охлаждаем горячий напиток в холодной воде и долго с удовольствием смакуем огненную влагу. Здесь у котла водку нужно пить медленно, медленно закрыть глаза и потягивать из стаканчика, пока не покачнутся чуть-чуть деревья, и ты не начнешь петь как угодно, говорить что угодно и смеяться над чем угодно. Я сижу у трубки, Илларион у котла, мы пробуем водку. Деревья слегка покачиваются, и мы смеемся над чем угодно, поем и снова смеемся. Мир и изобилие дому сему. Мир вошедшему. Ну-ка, Илико, испробуй. Иларион подает гостю стаканчик. Илико медленно с видом знатока тянет водку, чмокает губами, жмурится. Потом, не спеша, ставит стакан и говорит удовлетворенно. «Огонь! Медведя свалит!» Иларион самодовольно улыбается. Илико отводит меня в сторону и торопливо шепчет. «Взяли!» «Кого взяли?» «Дрова взяли, дурак! Сегодня жди взрыва!» «Не может быть!» «Точно! Ну, я пошел, а ты держи ухо востро!» Илико ушел, хихикая и весело потирая руки. Иларион насупился. «Что нужно кривому? Не мог при мне сказать?» «Зачем говорить? Скоро сам узнаешь». «А все же? Этой ночью нахохочемся в волю». «Ну, выкладывай, в чем дело?» «Я могу сказать, но потерпи немного. Так будет интереснее». «Продался кривому? Тьфу на вас обоих!» Иларион надулся и пошел за дровами. Я снова наполнил стакан водкой. «Вот присосался, как теленок!» — крикнул Иларион. «Послал Бог пьяницу на мою голову! Пересядь туда!» Мы меняемся местами. Горят, потрескивают дрова, взлетают снопы искр. Вот пламя перекинулось на подброшенное только что полено. Лизнуло его огненным языком. Полено затрещало, вспыхнуло, отлетел комочек прилипшей глины и... «Ложись, Иларион!» — завопил я. «Что такое?» «Ложись!» Иларион бросился на землю. Раздался взрыв, второй, третий, котел подскочил и опрокинулся в костер. Я хотел что-то крикнуть, но рот мой был плотно забит золой. Залпы следовали один за другим. Высоко в небо взлетали горящие уголья, фонтаны искр. Канонада длилась несколько минут. Когда все смолкло, я осторожно приподнял голову и огляделся. Иларион лежал, зарывшись головой в землю, и не двигался. Я вскочил, подбежал к нему и перевернул на спину. Он чуть приоткрыл глаза, провел рукой по измазанному землей и золой лицу и еле слышно простонал. «Что произошло, Зурикела?» «Чтоб ты околел, Иларион Шеварнадзе! Какого черта ты воровал дрова у кривого? Не мог сказать мне...» «Что? Дрова? Какие дрова?» «Обыкновенные. Те, что лежали во дворе у Илико. Сказал бы мне, черт носатый, ведь я всю ночь собственными руками начинял их динамитом». «Зурикела Вашаламидзе постарался, напоил моей кровью Илико Чигагидзе. А теперь пока цел, убирайся отсюда. Не то что-то страшное сделаю. Камни взвоют». «Эй, хозяин!» Спас меня чей-то окрик. «Кто там?» взревел Иларион. «Это я, Илико, пришел к тебе за советом. Кто-то дрова у меня ворует. Так не поможешь ли изловить вора?» «Убью!» заорал Иларион, бросаясь к воротам. Илико явился утром. Лисой прокрался он во двор Илариона, осмотрел место вчерашней катастрофы, сочувственно покачал головой, потом уселся под деревом и с ангельской улыбкой принялся извлекать капсули из уцелевших поленьев.